Больный швырнул мне в лицо пропахшую плесенью коричневую рясу и пеньковую веревку. Агерь указал на холщовый мешок, в каких обычно хранят картофель, что-то записал в тетради и буркнул. Роспись, дата, число. Мне было проще. Я сразу накинул на себя рясу, покрыл голову капюшоном так, что из-под него высовывался только мой нос, взял в руки бутафорный крест из ДСП, покрытый краской с серебрянкой, и, стоя перед зеркалом, прочитал «Отче наш». Гера вывалил содержимое мешка на пол, сел рядом и стал перебирать кожаный нагрудник, жестяные наплечники, кольчатую рубашку с короткими рукавами. Попробовал пальцем на остроту четырехгранный клинок метрового кончера и стрелой из картонного колчана. Я помогал ему разобраться с доспехами, надеть через голову тяжелую рубаху и затянуть на груди кожаный жилет. Гера преображался прямо на глазах. Когда он взял в руки кончар, я понял, что лучшего артиста на роль рыцаря Бразу вряд ли удалось бы найти. Гера и сам почувствовал, что в доспехах выглядит достойно. Стоя перед зеркалом, он взмахнул своим грозным оружием, напрягая бицепсы, и стал здорово смахивать на терминатора. Когда мы зашли в гримерную, Инга, тоже ставшая неузнаваемой из-за высокой прически, неимоверно напудренного лица и крупной родинки мушки на щеке, издала вопль восхищения. «Какой красавец!» Комплимент, естественно, был адресован не мне. Гера зарделся, почесал коротко стриженную голову. Гример Танюша не приминула напомнить о своих профессиональных обязанностях. «Сейчас я вам парик подберу и сделаю макияж. Вот тогда вы узнаете, что такое настоящая красота». Я толкнул Геру локтем и многозначительно взглянул на него, мол, «Танюша тоже ничего, не робей, рыцарь». Инга, освободив кресло, побежала переодеваться в костюм графини Лавани. Я не стал стоять над душой Геры, вышел под черное небо. Брас, вооружившись мегафоном, громко вещал на склон. «Запасайтесь хворостом! Костров должно быть много! На краю обрыва меня слышат? У вас темно, огня не вижу!» Слоняясь без дела, я, должно быть, мешал тем, кто готовился к массовке. На тропе, бегущей на вершину сокола, на меня налетел турецкий воин с охапкой хвороста. Хворост упал на землю, капюшон съехал с моей головы. «Пардон», — сказал я воину. Тот ничего не ответил, сверкнул глазами и принялся подбирать хворост. Я стал ему помогать. Турок был сердитым, он громко сопел и тыкался своим конусовидным шлемом мне в плечо. Его лицо, наполовину скрытое под черной кучерявой бородой и торчащими в сторону шикарными усами, было густо смазано тональным кремом, отчего турок изрядно смахивал на бородатого негра. «А разве турецкие солдаты носили усы?» — спросил я. Воин не ответил, взвалил на плечо хворост и, раскачивающейся походкой, как бывалый матрос по причалу, пошел по склону вверх. «В роль входит», — уважительно подумал я, провожая взглядом воина. Я хотел еще что-то подумать относительно его коренастой фигуры и квадратной спины, но вдруг рядом, едва ли не мне в ухо, раздался голос Браза. «Внимание! Всем готовность номер один! Войскам рассредоточиться по склону! Крекс, на исходную позицию!» «Полководец меня слышит? Надо помахать в ответ рукой, а не кивать. Добавить огня. Вскрывать бутылки и обнажать мечи при появлении Крекса. И все дружно кричим». Я отошел в сторону, чтобы не мешать съемкам сцены прибытия полководца. Кажется, я был прав, когда рассчитывал вернуться домой к утру. Сначала Брас отснимет несколько дублей с Крексом и приветственным воплем войск. Затем начнут долго, в зависимости от степени тупости, дрессировать нас с Герой, чтобы снять эпизоды с рыцарем и монахом. Мне проще, я должен всего лишь посмотреть на то, как насилуют графиню, перекреститься и медленно отвернуться. Брас говорил 7 секунд. А вот у Геры задача посложнее. Он будет спускаться с горы на грешное войско, как воплощение Божьей кары, поднимая над головой кончар. Сначала его снимут издали фоном, а затем в замедленном режиме крупным планом покажут его тяжелую поступь, шикарный торс, крепкие руки, сжимающие оружие, его волевой взгляд и развивающиеся длинные волосы. Ко мне подскочил очень озабоченный, но предельно вежливый молодой человек с имиджем положительного студента. Кажется, это был помреж. Правда, ни фамилии, ни имени я его не помнил. «Я вас не узнал», — чистосердечно признался он, вытирая платком пот со лба. «Богатым будете». «На все воля Божья», — покорным голосом ответил я и перекрестил студента. «Молодец! У вас все получится!» — похвалил меня помреж. «А где ваш друг? Где рыцарь?» «У гримера», — ответил я, чувствуя, как стремительно вливаюсь в круг киношной богемы, совсем недавно казавшейся мне недосягаемой. и знаю уже почти всю съемочную группу. И уже совсем не путаюсь в должностях и даже могу умно ответить на вопрос помощника режиссера. И чувство гордости за себя теплой волной согрело мне душу.